Глава 27. В решающий миг я таки укрылся за одной из статуй, и плазма пролетела мимо, едва не зацепив ухо. Пронесло. Уф. «Давай, Бика, не останавливайся!» — закричал Туэрка со центра базы и стал швырять под ноги Бимунчо и остальным минотаврам все подряд. Диана выставила вперед перчатки и открыла отчаянный огонь, отвлекая противников на себя. «Это мой шанс добраться до центра базы». Я полез на статую, чтобы с нее перевалиться через изгородь, за которой уже был наш центр. У меня вспотели руки, ноги и даже лицо. Я перелез, но уже на самом верху изгороди зацепился за гносорб. На помощь пришел Туэркас. Он подпрыгнул, и мы вместе свалились на землю. «Молодец, Бика!» — ликовал он. «Ты принес их флаг! Это победа!» Диана так и сияла от счастья. Звук свистка пронесся по всему лабиринту, и гигантские прожекторы вспыхнули, ослепляя нас своим светом. «Победила сборная команда Валуна в своем первом межгалактическом матче по космоболу!» — объявил комментатор по мегафону. «У нас получилось!» Я обнял Диану и Туэркаса. К остальным ребятам из команды вернулась способность двигаться, и через пару минут они были рядом, прыгали и кричали от восторга. К нам присоединились Себа и сеньор Хиггс, поздравляя с победой. «Мы сделали минотавров! Прямо не верится!» Я был так счастлив, разве что из ушей конфетти не сыпалось. «Ну ты хитер, Бика», — сказал Себа одобрительно. «Бика, ты великолепен!» Искра сжала меня в объятиях так, что едва не задушила. Я чуть в обморок не упал, от восторга, разумеется. «Так, моя команда, ну-ка поприветствуем наших критских соперников», — сказал сеньор Хиггс, радостно щурясь. К нам подошли все 8 минотавров. К моему удивлению, Бимунчо и Мурия улыбались. «Ну, команда с планеты Валун, здорово сыграли», — промычал Бимунчо. «Мудрые не по годам, молодцы. Многим командам стоит у вас поучиться». «Да ладно вам, мы еще новички», — отмахнулась Джелли, впрочем, весьма довольная. «Было интересно играть против вас». Мурия протянула свою ручищу. Диана ответила на рукопожатие их капитана. На этом матч, а с ним и трансляция по голограведению, закончились. «После пресс-конференции мы приглашаем вас на шоу в честь нашего матча по космоболу у Великой Зеленой Стены. Мы можем на вас рассчитывать?» «Да!» Мы удивленно обернулись, потому что никто из нас этого не говорил. За спиной стоял сеньор Хиггс. Вот кому эта идея пришлась по душе. Мы дружно засмеялись. «Сходим, конечно. Тем более, что наш учитель, как только мы оказались на Крите, нам об этой стене все уши прожужжал. Так ему хотелось ее увидеть. «Победу надо праздновать с размахом, на всю катушку», — сказал я. «Туэркас, заводи гимн космоигр». «Нет!» — в один голос взвыли Себа, Диана и Исон. Я зашелся хохотом. Еще бы. Однако Туэркас против обыкновения вдруг смутился и сник. «Мы, когда свалились с изгороди, в общем, судя по всему, накрылся мой динамик с проигрывателем». «Хвала небесам!» — выдохнул Себа. «Эй, сборная планеты Валун!» — помахала нам издалека Мурия, направляясь в раздевалку. «Поспешите! Шоу уже через час, а у журналистов много вопросов!» Капитан Минотавров прав. Нам лучше поторопиться. Мы пошли к воротам, где за железной дверью была наша раздевалка. Я обернулся и в последний раз окинул взглядом гигантский лабиринт, в котором мы одержали сегодня свою первую настоящую победу. Мы, группа детей со скучнейшего астероида, поймали свою удачу и теперь путешествуем среди бесчисленных звезд, выступая на матчах по самому лучшему спорту во Вселенной. Разве это не удивительно?